Глава 6. Если я решу остаться в зале ожидания, это вызовет у отца еще больше подозрений. Он, как и любой здравомыслящий человек, перед открытием ячейки изучил охранную систему хранилища, документы о которой представлялись банком, и он прекрасно знал, на что способны эти стены. Ни один демон не сможет войти внутрь. Может, таким образом отец решил проверить меня? Вполне. Ему могло не хватить рассказов брата и деда о том, что я уже проходил ритуал на определение одержимости. «Что делать будем?» — спросил я у демона. «Нужно соображать быстро. Отец уже последние бумаги подписывает». «А мне откуда знать? Я с такой хреновиной еще не сталкивался!» — проворчал демон. «Не ходи туда, и все. Это будет слишком подозрительно. А другого выхода у тебя нет». У этого демона всегда все однозначно, но в жизни так не бывает. Если подумать, можно найти еще множество других вариантов. «Есть!» — парировал я. «Че?» — рыкнул демон. «Спрячься так же, как ты это делал в Ордене, когда мы избавляли Валерию от одержимости. Раз он сделал это один раз, сможет и второй». «Легко сказать. Я не могу просто взять и заснуть», — возмутился Легион. Это звучало так, будто передо мной оправдывался ребенок, которого отправили в кровать в 10 вечера, а он еще намеревался поиграть. «А вот это было обидно», — заявил Легион. «Это больше мои мысли, читай. И вообще, вместо того, чтобы возражать, мог бы давно сам придумать что-то дельное. Ты умеешь, когда хочешь». «Все готово. Можете проходить, господа», — вежливо сказал нам Вячеслав Никодимыч. «Давай, или мы оба завтра сгорим на костре», — велел я демону. Ответа не последовало. Он послушался или игнорирует меня? Ответ был узнать невозможно. Я сделал шаг вперед, несмотря на усиливающееся сопротивление. Словно воздух впереди меня уплотнялся, становился более вязким и сам пытался оттолкнуть меня. Дошел до открытой двери хранилища, и меня пробрал холод. Теперь понимаю, как демоны чувствуют подобные артефакты. Противное ощущение, особенно когда все остальное время ты не чувствуешь низких температур. «Саш, идешь?» — спросил отец, заходя в хранилище за Вячеславом Никодимычем. «Да!» — кивнул я и переступил порог. «Все в порядке?» Я изо всех сил скрывал свое состояние, не выдавал эмоций, но бледность на лице спрятать не мог. «Да», — невозмутимо ответил я. Каждый шаг давался с трудом, а еще сложнее было притворяться, что это моя естественная походка, и я просто осматриваюсь. «Ваша ячейка под номером 642», — указал менеджер. «Я оставлю вас наедине, господа. Как только закончите, нажмите на звонок». «Хорошо», — кивнул отец. Менеджер вышел, закрыв за собой дверь хранилища. В этот момент меня словно ударили по голове. Влияние защиты нарастало со всех сторон. Словно я оказался на дне морской впадины, и тяжесть воды грозила превратить меня в лепешку. Отец достал ключ и открыл небольшую дверцу. Достал оттуда небольшой ящик и открыл его. Комнату озарил яркий голубой свет, а мне вмиг поплохело. Я перестал чувствовать собственный пульс, словно сердце, на месте которого сейчас сидел Легион, снова выдернули из груди. Дыхание остановилось. «Вот, сын, я выкупил эту вещь у африканских шаманов. Она поможет всему человечеству», — с восхищением сказал отец. «Что это?» — спросил я, но вышло тише, чем хотелось. В ящике лежал необработанный кусок металла. Теперь мне предстоит притворяться, что я еще живой. А без постоянной подпитки энергии Легиона это совсем непростая задача. В голове гудело, а все тело окутал холод. Сейчас я был самым обыкновенным живым мертвецом, и только спрятавшийся где-то глубоко внутри Легион помогал не терять сознание. Я всем нутром ощущал, какая мощь исходит от этого металла, и недоумевал, почему еще стою на ногах и изображаю, что дышу. «С помощью этого металла создавались святые клинки. Технология осталась в письменах шаманов, и я ее нашел», — с энтузиазмом ответил отец и взял в свои руки сокровище. «Если бы это сделал я, то святая сталь оставила бы на ладонях глубокие ожоги». «Дотронься, почувствуй его мощь», — отец протянул мне необработанный металл. «Не стоит, я и отсюда чувствую». «Не знаю, насколько еще меня хватит. С каждой секундой, проведенной здесь, я становлюсь слабее». Этот чертов кусок металла подливает масло в огонь, усиливая защиту хранилища. Надо уходить, но так, чтобы это выглядело естественно. «Саш, ты понимаешь, какие перспективы нам откроются?» — спросил отец. «Ты не кузнец. Как ты собираешься создать клинок?» «Я хотел построить в поместье кузню и нанять мастера, чтобы научил меня кузнечному делу, а уж потом применять тайные технологии». «Тогда пойдем. Можно сделать проще и устроиться на кузницу. В городе есть одна, еще со старых времен». Глаза отца чуть расширились. Видимо, такой вариант он не рассматривал. «Ты прав. Нельзя медлить». Отец закрыл ящик, и свечение исчезло. Фух, ненамного, но стало легче. Я нажал на звонок. Секунда, две. Дверь никто не открывал. Ноги начали подкашиваться. Я держался из последних сил. 5 секунд. Дверь открылась, и я выскочил наружу. В комнате ожидания стоял кулер с водой. К нему и направился. Залпом выпил несколько стаканов ледяной воды. Силы начали постепенно возвращаться. Больше я к этому хранилищу и близко не подойду. Это настоящее чудо, что отец так был занят своей находкой, что не заметил моего странного поведения. «Легион, ты это видел?» — мысленно спросил я, но ответа не получил. «Значит, он проснется через пару часов или того дольше. У Ордена все было не так жестко, как здесь, и демон спрятался слишком глубоко в чертогах моего разума. Но в этом есть плюс. Какое-то количество часов я отдохну от бесконечной болтовни в голове». «Контракт продлевать не будете, Олег Антонович?» — уточнил Вячеслав Никодимович у отца. «Не будем. Я больше не глава рода, и теперь с вами будет сотрудничать мой сын», — отец кивнул в мою сторону. «Ваше благородие», — обратился ко мне менеджер. «Пока в этом нет надобности. Я вернусь к вам позже», — спокойно ответил я. Хотя невероятно хотелось кашлять, легкие снова задышали. Мужчина кивнул мне и проводил нас к выходу. «К сожалению, машины после разрыва контракта они не предоставляют». Отец достал недавно купленный телефон. «Тебе в Орден?» «Да». После того, как я вышел на улицу, дурнота окончательно прошла. «Тогда я наведаюсь в семейное хранилище и спрячу это там», — предложил отец. «Не слишком рискованно? Будь у нас средства на ячейку в банке имени Рюриковичей, мы бы продлили контракт, но пока их не было, и придется прятать зачарованный металл самим. Да и не горю я перспективой сюда возвращаться». «Нет, я спрячу его так, что никто не найдет». «Только не забудь, где спрятал, иначе сами потом не найдем», — усмехнулся я. «Под черным сундуком, если он стоит на том же месте, есть тайник. Запомни», — шепотом сказал отец. «Запомню». Он рассказал мне о тайнике, значит, уровень доверия восстановлен. Все-таки поход в банк был своеобразной проверкой, и я ее прошел. Можно выдохнуть. С большим трудом, но я справился. Мы сели в такси, и сперва машина остановилась около здания Ордена. Я вошел внутрь. «Опаздывайте, ваше благородие!» С этими словами меня встретил Роман Евгеньевич. «На 3 минуты. Надеюсь, вы не собираетесь рассказывать мне о пунктуальности и грозиться штрафом в случае повторения?» «О нет! Я представлен вашим помощником, а не начальником!» Роман Евгеньевич, несмотря на нашу разницу в возрасте лет в 10, сейчас был ранг жреца. А выше аспиранта чинов в Ордене Мурома не было, пока не появился я. И согласно заветам Святого Ордена, младшие ранги подчиняются высшим. По этой системе я и вовсе могу стать главой ячейки своего города. Но мне этот геморрой ни к чему. Не за этим сюда пришел». «В таком случае советую вам не опаздывать», — улыбнулся я. «Ни в коем случае. Ваше благородие, тут каждый одаренный счел бы за честь работать с вами, особенно после вчерашнего». Быстро же информация дошла до Москвы, а затем и сюда. И Роман Евгеньевич не просто так ко мне приставили. Он будет докладывать обо всем руководству в столице, иначе быть просто не может. «Есть работа для меня?» — спросил я о том, что интересовало больше всего. «Чем быстрее начну уничтожать демонов в промышленных масштабах, тем быстрее дойду до владык». «Есть несколько дел, которые под силу решить только магистру. Пойдемте, я покажу ваш кабинет. Там сможете выбрать». Я кивнул, и мы поднялись на 2-й этаж. Обычно новичкам не выделяют кабинеты, но они попадают в орден в ранге ученика или неофита. Для меня снова сделали исключение, и это не просто так. Кабинет находился в конце коридора, а у двери успели повесить табличку с моим именем и титулом. Все кабинеты в зданиях ордена были одинаковые, независимо от ранга. Мне достался стол с компьютером, пустой шкаф, стулья и диван для посетителей. Все было максимально просто. Члены ордена обычно сами наполняли кабинет остальным. Кто-то вешал картины, кто-то ставил живые цветы. Видел я один кабинет, где вовсе на стенах висели ковры, но никаких регламентов по украшению кабинета не существует, поэтому пока нет вопиющих прецедентов, вроде развешанных постеров с голыми женщинами, членам ордена это сходит с рук. Устав ордена, как и любое законодательство, меняется только, когда для этого есть повод. «Вот дела, ваше благородие». Роман Евгеньевич пододвинул ко мне стопку папок, которые уже лежали на столе. На каждой было написано «срочно», но клонов я создавать не умел, только подсылать демонов, так что придется распределять по степени угрозы. В первой папке было подозрение на то, что в дочь городского наместника вселился демон. 16-летняя девушка стала носить откровенные наряды и вести себя вызывающе. И только из-за положения семьи наместника в обществе это дело оказалось на моем столе. Во второй находилось донесение о том, что в психиатрической больнице лежит такой же пациент, каким был Борис. Ритуал не определил в нем наличие демона, но поведение было характерно для одержимости низшим. В третьей были донесения о том, что демонов видели на земле Жерновых. Я даже догадываюсь, каких. Надо как-то объяснить этим существам, где пролегает граница, а то им довольно сложно ориентироваться, когда вокруг сплошной лес и поля. А вот четвертое дело меня заинтересовало. Рыбаки рассказывали, что видели в водах Оки русалку. Дева с рыбьим хвостом не просто так возникла в мифологии. Это один из видов демонов, зачаровывающих мужчин своим пением. Довольно сильные сущности, и для разборки с ними нужен ранг не ниже магистра. Но поскольку прямых доказательств не было, кроме слухов, то из столицы мага не отправили. У этих были более срочные дела, например, меня испытывать. «Разберемся с этим», — я передал Роману Евгеньевичу папку с делом русалки. «В таком случае заказываю служебную машину. Сколько магов подкрепления собрать?» — уточнил Роман Евгеньевич. «Ни одного», — хмыкнул я. «Низшие ранги будут только мешаться. А вот про предоставление служебного транспорта я слышал впервые. Надо будет изучить, какие плюшки дает орден высшим рангам. В уставе это не написано». «Вы уверены? Возможно, потребуется коллективная печать», — нахмурился помощник. Судя по его виду, он считал меня слишком самонадеянным, а я и не собирался это отрицать. «Да, отправляемся сейчас», — велел я. По пути я внимательно перечитал дело о докучающем рыбакам демоне. По сведениям из полиции, уже 5 мужчин попали под действие ее чар. Очевидцы говорили, что ни с того ни с сего рыбаки бросались в реку, и потом не удавалось их найти. «Роман Евгеньевич, вам не доводилось изгонять русалок?» — спросил я своего нового помощника. Он давно служит в Ордене и, возможно, работал над похожим делом с кем-то из приезжих магов в паре. «Ни разу. Как я слышал, их даже опытные экзорцисты побаиваются, поэтому и удивился, что вы первым выбрали именно это дело», — спокойно ответил он, смотря в окно машины. На улице пошел дождь. «Демонов боятся в Ордене вступать?» «Тут скорее речь об адекватной оценке ситуации. Я не стану соваться к тому, с кем не справлюсь. А я стану. Вернее, выбора у меня особого нет. Пока сюда приедет маг из столицы, русалка погубит еще с 10 мужчин. А еще? Это единственный верный способ в кратчайшие сроки стать сильнее». «Но это же безрассудство», — хмыкнул Роман Евгеньевич. «Нет, если только эта тварь отделяет вас от цели. Не силой, так хитростью, но экзорциста должен победить. Демоны чувствуют ваш страх и используют против вас». Роман Евгеньевич не ответил, явно со скепсисом отнесся к моим словам, и больше я его расспрашивать не стал. Вскоре машина остановилась в порту города Муром. Он был совсем небольшой, а у пристани стояли рыбацкие суда. Сезон еще не закончился. «А служебная лодка нам полагается?» — спросил я у коллеги. «Нет, но у меня есть полномочия взять в аренду одну из здешних посудин. Членам ордена не отказывают». «Еще бы», — хмыкнул я. «Это в их же интересах». Мы подошли к двум рыбакам, стоявшим возле первой лодки. В нос ударил яркий запах рыбы. Даже не знаю, где пахнет хуже — в мире демонов или здесь. Один из мужчин стоял, убрав руки в карманы, а второй, активно жестикулируя, просил у него денег в долг. «Лень, ну сам понимаешь, какие сейчас обстоятельства. Войди в положение, мне завтра надо взнос по кредиту за лодку платить», — сказав это, он поправил шапку на голове. «У самого ни гроша, Вань, всю неделю за рыбы не выходили», — пожаловался тот самый Леонид. «Кажется, я могу решить вашу проблему», — сказал я вместо приветствия. «Подаришь нам денег?» — усмехнулся тот, которого звали Иваном. «Нет, но могу обезопасить ваше рабочее пространство», — ответил я и достал карточку с лицензией экзорциста. Каждый раз, когда я ее показывал, чувствовал себя отчасти полицейским. Однако служители правопорядка не всегда принимали с таким расположением, как экзорцистов. Почему? Мы не имели прав наказывать и вообще как-то трогать людей, если им самим не требовалась помощь. Ведь наша работа — это демоны. Так и сложилось, что нас воспринимают как спасителей не меньше. «Будем благодарны, ваше благородие», — ответил Иван, рассмотрев мой титул, написанный под именем в лицензии. «Если так рассудить, то эта карточка открывает больше дверей, чем значок полицейского, и дело не в том, что люди боятся наказания за грехи, которые есть у каждого третьего. Дело в страхе перед теми, кто может лишить жизни одним взмахом руки, перед демонами. Как бы люди не любили служителей правопорядка, но они не убивают. «Сможете отвезти нас туда, где было последнее нападение?» — спросил я у мужчин. «Можем. А чего ж нет?» — пожал плечами Леонид. «А это безопасно, ваше благородие?» — запереживал второй. По лицу было видно, что Иван готов отдать нам лодку, несмотря на ее ценности, но сам соваться в реку не готов. «С нами безопасно», — кивнул я. «Уверены?» — не унимался Иван. «Более чем. Но если вы опасаетесь, то можем дождаться других рыбаков, и тогда ваша работа отложится на неизвестное время». «Вань, поплыли, а?» — обратился Леонид к своему коллеге. «Господа говорят, там безопасно. На край закроемся в рубке, и никто нас там не застанет». «Ну, поплыли!» — неохотно ответил Иван. «Металлические стены от демона не спасут, но об этом я решил не говорить. Ни к чему лишний раз пугать мужчин. Сам я управлять лодкой не умею, это отнюдь не тот навык, которому учат молодых дворян. Если они откажутся, поиски того, кто сможет отвезти нас, могут затянуться, а я не собирался задерживаться здесь до вечера». «Господа, вы проходите?» — пригласил нас Леонид на лодку, а сам принялся отвязывать швартовы. «Не думал, что вам сразу удастся договориться», — сказал Роман Евгеньевич, когда мы оказались на борту небольшого судна. «Каждому человеку можно найти подход. Так меня учил отец», — ответил я. «Ваше благородие, вы гораздо младше меня, но у меня почему-то складывается впечатление, что наоборот», — улыбнулся экзорцист. «Неужто дело в происхождении?» «Наверное», — пожал я плечами. «Или в том, что я недавно воскрес, а теперь в моей голове сидит бессмертный демон, возраст которого попросту невозможно посчитать. Даже не стану отрицать, что он влияет на меня. Мне пришлось многое осознать, и иногда я даже стал прислушиваться к демону. Но принципов моих он не изменит. Что бы ни случилось, но я не собираюсь предавать человечество, иначе от этого мира останется только выжженная земля. Будь во мне обычный демон, можно было бы сомневаться, что ему хватит сил, но легиону точно хватит. Этот демон за полторы недели сделал из меня магистра. А что будет дальше? Уверен, меня ожидает сложная, но интересная жизнь». Лодку быстро подготовили к плаванию. «Отплываем!» — скомандовал Иван и прошел в капитанскую рубку. Я достал из кармана три упаковки беруши, одну из них протянул своему коллеге. «Возьмите!» «Думаете, это поможет избавиться от влияния русалки?» — хмыкнул Роман Евгеньевич. «Уверен, если магия звука не дойдет до вашего мозга, то подействовать на вас не сможет». Экзорцист кивнул и принял упаковку. Оставшиеся две я передал рыбакам и велел воткнуть их сразу, как мы подплывем к искомому месту. «А что, если русалка не там?» — поинтересовался мой коллега по ордену. «Там. Последний человек пропал позавчера ночью. Эти твари сперва обгладывают трупы до костей и только потом меняют место обитания». «Этому в университетах не учат», — помотал головой Роман Евгеньевич. «Его недоверие начинает меня раздражать, но благо спорить со мной он еще не пытается». «Я из рода потомственных экзорцистов, не забывайте». Не стал говорить, что легион рассказал мне о демонах в 100 раз больше, чем известно людям, но по нашей договоренности я использую эти знания для достижения наших целей. Да и если я начну писать энциклопедии для ордена, говоря, что передаю родовые тайны, семья в это точно не поверит, а мне и без того сложно скрывать то, кем я стал. «Не понимаю, почему рода, подобные вашему, не поделятся знаниями со всеми? Ясно, что это напрямую влияет на положение семьи и дает новичкам преимущество перед сверстниками. Но разве мы все не должны работать над спасением этого мира от демонов вместе?» — продолжил Роман Евгеньевич. Он создавал впечатление довольно умного человека. По крайней мере, очевидное он замечал сразу, и потому задавал правильные вопросы. Но не на каждый у меня был адекватный ответ. «Должны», — честно ответил я. «Но часто встречаются обстоятельства или клятвы, которые сильнее нас. Так я завуалировал, что если начну массово выдавать секреты легиона, то демон устроит мне огромные проблемы, а я не горю желанием воевать с тем, кто сидит в моей голове, не говоря о том, что только благодаря ему бьется мое сердце. Да, если он уйдет, ему придется искать новое тело, а это может затянуться на тысячелетия, но я не могу быть уверен, что он останется, если я начну активную кампанию против его сородичей. Поэтому буду достигать цели – очистить этот мир другими способами. Я и без того применяю хитрости и рассказываю своим коллегам, что делал. Вот как сейчас, уверен, Роман Евгеньевич после нашего дела напишет о русалках статью, и про те же беруши будут знать все экзорцисты, да и не только про них». «Не хотите говорить?» – спросил он после недолгих раздумий. «Не могу», – прямо ответил я, и коллега кивнул. «Никогда мне не понять вас, дворян», – улыбнулся он. Хотя по задумчивому взгляду было ясно. Он пытается понять, но не может. «Приплыли!» — крикнул Леонид, когда лодка остановилась. Роман Евгеньевич тотчас обезопасил себя рушами. Отлично, ведь отнюдь не для спасения от чар русалки они нужны. Вернее, от них они тоже помогут, но моя цель была иной. Я жестом указал Роману Евгеньевичу ждать меня здесь. Он кивнул, и я направился на противоположную палубу. А то не хватало, чтобы он попытался прочесть по губам. «Подчинись», — прошептал я, и из тела выплеснулась магия легиона. Волна энергии опустилась под воду, заставляя ее поверхность покрыться рябью. Я всмотрелся в глубину, и очень скоро среди мутноватой воды показался силуэт красивой девушки с хвостом. Но в отличие от того, какими русалок обычно изображали в сказках, это была полностью обнажена, никаких ракушек на грудях. Волосы темно-зеленые, их легко было перепутать с водорослями. Голова показалась из-под воды, и русалка улыбнулась, обнажая ряды острых, как бритва, зубов. «Я ждала тебя, владыка», — сказала она на своем языке. «Чего же ты хочешь от меня?» «Покажи мне свой истинный облик и умри».